Глава 24. Лера. Я запрыгнула в такси, как сумасшедшая. Просто мне нужна передышка от Артема. Слишком много у нас с ним тесного общения. Очень тесного. Когда такси остановилось у дома, я увидела дядю Мишу. Ну, слава богу, выздоровел. Я о нем все это время не забывала. Оставила ему свой старый телефон, чтобы звонить и узнавать, как дела. Оказалось, что у него много родственников, которые, когда узнали, что он в больнице, то стали его навещать. Поэтому я уже так не волновалась и была рада, что ему так повезло с ними. Он тоже меня заметил, отложил веник и душевно улыбнулся, стал мне махать рукой. Быстро расплатившись, выскочила и помчалась навстречу, и, не дав ему опомниться, кинулась на шею. «Лерочка, и тебе здравствуй», — проговорил он стеснительным голосом, когда я его отпустила из своих объятий. Видно было, что он был не готов к таким эмоциям, но и не против. «Дядь Миша, как же я рада, что вы выздоровели! Но разве вам можно сейчас работать?» Спросила у него и сразу насупила брови. Он засмеялся и ответил своим спокойным тоном. «Конечно, можно, но не переусердствовать. В любом случае нужно двигаться. А то, если лягу, то потом уже и не встать будет». «Ну да», — согласилась я. «А ты откуда такая счастливая и довольная? Влюбилась, что ли?» Он пристально на меня смотрит и прищуривает глаза, как будто хочет разглядеть что-то во мне. «Нет, дядь Миш». От удивления глаза на него выпучиваю. «С чего вы взяли?» «А счастливо это из-за вас. Очень рада, что поправились». «А, ну ладно», — сказал он с какой-то странной интонацией. Я улыбнулась на его смешное выражение лица. «Ладно, побежала я, а то с дороги. Еще увидимся». «Давай, беги». Он улыбается тепло и машет. Я брала с собой небольшую дорожную сумку, поэтому времени у меня ушло мало, чтобы разложить вещи. И как только я вышла из душа, мне нужно было с кем-то поговорить. Излить душу, так сказать. И я позвонила Любе. «Что случилось?» С порога начала подруга, смотря на меня вопросительно-переживательным взглядом. «Обычно я тебя вызываю на кружку чая, а то ты меня просто удивила». Она быстро сняла туфли и уперла руки в бока. «Ты по лестнице, что ли, поднималась? Вся взмокшая?» Спросила я ее через смех. «Да блин!» Она тоже засмеялась и откинула свои курчавые локоны в сторону. «Я просто быстро шла. Мне интересно стало, что с тобой случилось. А я не могу медленно идти, раз тут такое дело». «Ничего такого криминального». И махнула ей рукой в сторону кухни. «Просто что-то с кукой повеяло. И еще. Я с Артемом летала в Японию». Подруга села за стул и уставилась на меня вопросительным взглядом, и я продолжила. «Ну и как-то так получилось, что мы с ним переспали». И тут и я плюхнулась на стул. Она сначала с минуту молча смотрела на меня, а потом выдала с полуулыбкой. «Ну, подруга, и какой тут чай? Тут шампанским, дай бог, обойдемся только». Я мотаю головой из стороны в сторону. «Может, все-таки не нужно?» Но она уже меня не слышала, натягивала туфли у порога. «Тут такое у тебя в жизни происходит, а мы будем чай пить? Совсем, что ли, совести нет?» И захихикавши удалилась. Примчалась минут через 15 с двумя бутылками шампанского и шоколадкой. Скинув туфли, молча ставит бутылки и откупоривает. А я, пока она бегала, подготовила бокалы. Быстро разлив и распечатав шоколад, она поднимает бокал. «Давай без тоста. Первый бокал за нашу встречу. Мы с ней чокаемся и немного пригубляем». Затем начинаются расспросы с ее стороны. Что да как и почему, и как так все получилось. Я на все отвечала без укрытия, как есть. Она моя близкая подруга. И я знаю, что она меня не осудит и просто выслушает. Мне сейчас это действительно нужно. Потом она так громко ударяет себе ладонью по коленке, что я даже подпрыгиваю от неожиданности. «Лер, а прикинь, ты залетела. Все-таки всю ночь с ним кувыркались». И она сразу переместила взгляд на мой живот. Я чуть не поперхнулась от ее доводов. «Сплюнь. Я сейчас не могу иметь детей. Я принимаю противозачаточные. У меня гормональный сбой был из-за долгого воздержания. Вот мне мой гинеколог и выписал». Люба глубоко выдохнула и откинулась на стул. «Ну хорошо». Затем она осушила свой бокал и продолжила. «Так и что дальше? Вы встречаетесь или просто будете для здоровья видеться?» Я аж цыкнула на нее. «Люба, блин, все, мы больше не увидимся. Я не хочу с ним спать, когда приспичит. Она больше, он и я не готовы. Поэтому лучше так», — подытожила я и разлила еще шампанского по бокалам. «Так что давай закроем эту тему и поговорим о чем-нибудь другом». А мысль о ребенке почему-то задела меня. «А если бы я не принимала таблетки и забеременела? Что было бы дальше? На кого был бы похож наш с ним ребенок?» Все, мысли опять не в то русло пошли. «Хватит, Лера, приказываю себе мысленно». Но больше подруга не задавала вопросов, и мы уже разговаривали о моем брате, который теперь почти не появляется на горизонте, а разъезжает с мюзиклом. «Лер, на твоем месте я все же подумала бы о том, чтобы видеться с Артемом хотя бы для здоровья». Люба стояла уже в дверях и немного пошатывалась. «Не, не хочу так». Я слишком громко зевнула. Все же алкоголь и усталость дает о себе знать. «Ты точно хочешь ехать домой? Может, у меня переночуешь?» Она быстро покачала головой и ответила. «Я котенка завела, поэтому он меня ждет». И так смешно икнула, что мы не удержались от смеха. «Котенка? Все детей заводят, а ты как всегда». Я обняла подругу и посмотрела на нее. «Ну ладно, беги к своему ребенку». «Ага». Она громко поцеловала меня, добавила «люблю» и убежала вниз по лестнице. «И я!» — крикнула ей вдогонку и закрыла дверь. В легком опьянении я завалилась на кровать. Так захотелось написать ему или позвонить, но, пересилив данный порыв, просто погрузилась в сон.